Из кармана штукинских брюк выпал телефон. Картье его подобрал и сунул в свой карман. В это самое время Лена, прекрасно слышавшая весь разговор, очень бледная, наконец с облегчением вздохнула и села на корточки, обхватила руками голову, запричитала. «Господи, сделай все по-своему. Сделай все, как я хочу, чтобы было так, как должно быть. Я не знаю, что мне делать. Я с мужем уже столько лет живу, а любовника своего совсем не знаю. Но мужа не люблю, а любовника очень люблю и хочу быть с ним, хотя я понимаю, Господи, что это кот в мешке, и только ты знаешь, что у него в голове на самом деле. Сделай, Господи, все за меня. На тебя одного уповаю. На тебя надеюсь, что не оставишь рабу твою грешную Елену сидеть у разбитого корыта и думать об упущенных возможностях. Оставь мне, кого сам хочешь». Лена красиво подняла голову, посмотрела на потолок. «Но, может, лучше все-таки не мужа?» Неуверенно закончила она. В пустом номере Штукин затосковал и принялся изливать перед Картье душу, рассказывать, какой он на самом деле хороший, а Лена этого не ценит, и у них в последнее время частые ссоры по ее инициативе. Куда-то все ушло у нее, Витька. Все чувства ко мне кончились. Мы с ней не спали, знаешь, сколько? Год. Вот где она, спрашивается, в такое время? Где? Послушай, но ведь я недавно к тебе заходил, и все было хорошо, разыграл недоумение Виктор. Ты был чуть-чуть в полотенце. На эмоциональном подъеме. Меня послал куда подальше и удалился полный посторгазменного величия. Или мне глазам своим не верить? Штукин снова всхлипнул. Картье с отвращением подумал, что тот, чего доброго, зальется сейчас пьяными слезами, а такие манеры трезвому Картье претили. Он не больно-то приветствовал все эти задушевные разговоры корешей и никогда не принимал в них участия. Не любил пьяных откровений, считая, что в каждом человеке есть вещи, предназначенные только для внутреннего употребления, и окружающим о них лучше не знать. К счастью, Костя сдержался. «Нет-нет, все не так, как ты думаешь. Я выдавал желаемое за действительное. Она, грубо выражаясь, не дает мне». «Вот как!» — заботливо наморщил лоб Картье. «Что, совсем никакого секса целый год? Я думал, это ты так оригинально шутишь. Старик, знаешь, я небольшой специалист в бабьей психологии. У меня самого жена ушла к накачанному дебилу, который даже на тапки себе не в состоянии заработать, поэтому ходит в моих. Может, ты ее как-то обидел?» «Наверняка», — убежденно ответил Картье на свой же вопрос и продолжил. «Если женщина не хочет спать с тобой, с ее законным мужем, то на это у нее есть веские причины. Отсутствие внимания с твоей стороны, пренебрежение ее желаниями. Как-то так. Мы с тобой оба товарищи по несчастью, хотя сравнить мою бывшую и твою Лену невозможно. У тебя настоящая женщина, а моя... Не дай это Бог никому такого счастья. Хотя у меня, конечно, очень предвзятое к ней отношение, к моей бывшей». «Настоящая женщина?» — с вызовом бросил Картье. «А где она сейчас?» «Вещи все на месте. Под кровать она залезла, что ли?» И Штукин было полез под кровать. Картье перехватил его, как следует встряхнул за плечи. «Костя, да брось ты, нет ее там. Вернулась, небось, к подруге своей. Она мне про какую-то подругу все толковала. И сидят там бабьи разговорчики ведут. А, скорее всего, спят давным-давно. Время-то. Уже рассвет, а мы тут все ерундой маемся. Я на самолет точно опоздал». «Виктор, не надо тебе на самолет. Самолет подождет. Знаешь, ты мой самый лучший друг. Я тебе верю как самому себе, вот ей-богу. Я, конечно, был несправедлив, пожадничал. Но ты же понимаешь, все это чертовы деньги, все из-за них. Но изволь». Штукин пристально посмотрел Виктору в глаза, и тот увидел, что взгляд у его босса трезвый, осмысленный и цепкий. «Витя, ты прав совершенно. Ты себе долю заработал, и я готов ее оформить в виде отдельной бизнес-единицы, где ты станешь учредителем. То есть я выплачу тебе процент с заработанного тобою для меня, и на эти деньги ты откроешь бизнес. Свой собственный бизнес. В свой я тебя уж, прости, пустить не смогу, но мое предложение вроде не из последних. Как тебе такой вариант?» «Да, чуть не забыл. У меня ты, если не возражаешь, останешься исполнять свои прежние обязанности. Я, видишь ли, не в силах отказаться от столь ценного сотрудника. По-настоящему ценного, Витя. Ты молодец, я тобой горжусь». С чувством и чуть пафосно закончил Штукин. «Спасибо на добром слове, Костя!» Растроганно, кто его поймет, в самом деле или придуриваясь, поблагодарил его Кортье, но тут же натянул вожжи. «Однако, Костя, гордость вместе со спасибо на хлеб не намажешь. Ты уж прости меня, старого циника, но ты прилично датый сейчас, а завтра проснешься и о словах своих не вспомнишь. Поэтому давай-ка я пойду к себе, что ли, раз уж на самолет не поспел, а ты спи. Завтра буду тебя лечить пивом. Если вдруг случится такое чудо, и я встречу Лену, мало ли, я с ней поговорю и скажу, что ты нажрался из-за ваших разногласий и бессилия что-то исправить. Знаешь, Костя, дорогой, этот процесс исправления должен происходить взаимно, быть двухсторонним. Может, она меня послушает. Спи. Как проснешься, набери меня». И Кортье двинулся к выходу. И Кортье открыл дверь. И Кортье немного замешкался. И Кортье, наконец, услышал. «Витя, я в порядке. Задержись, пожалуйста». И Кортье остановился. Некоторое время так и стоял, не в силах обернуться, подавляя предательскую улыбочку тайного триумфатора. Потом все-таки обернулся. «Чем могу быть полезен, Костя?» «Никакой пьяной болтовни быть не может. Моя фамилия Штукин, и слово мое закон. Дай-ка мне твой телефон. Я свой то ли потерял, то ли в баре оставил». «Вот твой», — Кортье подал ему аппаратик. «Не подумай, что подрезать хотел. Ха-ха. Просто он у тебя выпал по дороге, а я подобрал и забыл вовремя выложить». «Ерунда, ерунда», — забормотал Штукин, копаясь в телефоне. «Нашел нужный номер и позвонил начальнику юридического отдела «Смартсофт», отдал распоряжение зарегистрировать, а всего лучше купить чистую, без проблем компанию, вписать Кортье в устав единственным учредителем». «Костя, Костя!» Кортье дернул Штукина за рукав, и тот, извинившись перед юристом, сказал, что перезвонит. «Послушай, я прошу тебя, я не могу принять такой щедрый подарок. Давай Лена тоже будет в составе учредителей. Так и тебе спокойнее, и мне, если честно, тоже перед тобой лишний раз не нужно будет оправдываться. Пусть все на ее глазах происходит, как ты считаешь?» «Витя, ты самый порядочный человек на свете». «Слов нет, так и сделаем, конечно, я все понимаю». Штукин был настолько растроган, так искренне протянул Кортье руку, что у того чуть было не дрогнуло сердце. Но не дрогнуло, конечно же. Чуть в таком деле не считается. За юристом последовал звонок заспанному банкиру, который оказался в отпуске, и, по его собственным словам, прикорнул на полчаса, покуда на биржах относительное затишье. То был настоящий банкир. Банкир-инвестор, игравший по-крупному, и спал он по 4 часа в сутки. Было ему 37 лет, и, забегая немного вперед, придется из песни слов не выбросить, сказать, что вскоре он умер от разрыва аорты, сильно перед тем понервничав из-за падения акций, накопленной им огромной и очень дорогой позиции. Банкир заявил, что будет только рад еще одному клиенту Юрику, пообещал льготное кредитование и обслуживание по высшему разряду. Штукин поблагодарил его, отшвырнул телефон, который тут же зазвонил. Юрист рассказал, что есть на выбор несколько компаний. Названия такие... И бесстрастный юрист принялся зачитывать. «Узенс», «Фрик», «Демесос», «Римо». «Кошмар!» — вырвалось у Кортье. «Ну и название. Этим хорошо назвать какое-нибудь ООО, торгующее на мелкооптовом рынке паленым Нескафе. Нельзя ли что-нибудь более современное и энергетическое? Как вы судно назовете, так оно и поплывет, между прочим». Юрист поискал еще и выволок на свет божий... готовую фирмочку с названием R1 или в транскрипции R1. «Ну вот», — удовлетворенно потер руки Кортье, — «вот то, что нужно. R1 — это действительно звучит». «Да? Нравится?» «Ну, значит, так тому и быть», — постановил Штукин, и на этом вознесение Кортье временно остановилось. Его благодетель, усталый, но довольный тем, что сумел провернуть все именно таким образом и при этом остался, как он считал, в зоне прибыли, раззевался и вскоре уснул крепким, но кратким сном пьяницы. А Кортье пошел к себе в номер спать с его женой.